Матерь Агни-йоги. Следует ежедневно думать о том, какие дары принесли сегодня учителю. Сперва приносит ученик свои недостатки, чтобы смог учитель перелить их в своей башне. Потом начинает приносить свои достижения. И если недостатки обременяют, то достижения и победы приносят учителю радость. И если любовь к позвавшему достаточно сильна и горит ярким пламенем в сердце, то разве не будут радостными приношения учеником своих достижений учителю? Идти по пути достижений во имя Учителя Света и приносить их ему будет великой радостью для ученика. По качеству и характеру приносимых даров можно судить о силе и действенности любви. При искренности и правдивости чувств самообман невозможен, ибо не добрыми намерениями, но поведением и фактами каждодневности доказывается эта любовь.